Глава вторая. Местный судья Хэнди оказался высоким человеком, чуть старше 50. Суд он вершил в хижине, стоявшей в 200 ярдов от шоссе. Вне всяких сомнений он жил в этой хижине, и когда мы прибыли, он вел себя так, словно приглашал нас себе домой на чашку чая. «Заходите, заходите», — радушно кивнул он. Потом повернулся к патрульному. «Добрый день, Фред!» Фред снял перчатки и пылезащитные очки и следом за нами вошел в домик. Один угол комнаты занимал старинный камин. Здесь стоял длинный диван и несколько легких стульев. Над пианино висела картина. Что еще? Столик около дивана, на нем пачка сигарет и пепельница. «Судья Хэнди?» — отрапортовал Фред. «Задержан интересный тип». «Садитесь», — предложил Хэнди. «Вы с женой можете чувствовать себя как дома». «Мы не женаты», — сказала Энн. «О-о-о», — удивился Фред. Без очков хорошо были видны его светло-серые глаза. «В чем дело?» — спросил Хэнди, и что-то в его голосе изменилось, когда он узнал, что мы с Энн не женаты. Ехал в автомобиле, на который нет регистрационного свидетельства, настаивает на том, что он полицейский офицер. «Стойте!» — торопливо сказал я. «Что-нибудь не так, сынок?» — спросил Хэнди. «Почти все», — ответил я. «Лучше предупредите своих патрульных об ответственности за незаконный арест». «Не сердитесь на Фреда», — сказал Хэнди. «Он только делает свою работу. Я ехал со скоростью 40 миль в час». «В зоне, где разрешается 25», — вмешался Фред. «Скорость на шоссе ограничена до... не в пределах Селивана. Прямо у въезда в город есть знак, ограничивающий скорость до 25 миль. По вашему собственному признанию, вы превысили скорость. Это $10. Что скажете об остальном?» «Автомобиль я одолжил у своего друга, он тоже детектив. Позвоните в 23-й участок, и он все подтвердит». «Вы детектив?» — спросил Хэнди, и брови его поднялись. «Он пытался доказать мне это», — сказал Фред. «У него в перчаточном ящике оказался пистолет 32-го калибра. В заднем кармане есть еще и 38-го калибра», — заметил я. «Слушайте, позвоните лейтенанту Франку де Мора из моей бригады». Я полез в карман и вытащил удостоверение. «Вот номер. Скажите ему, что вы задержали Фила Колби, одного из его детективов, за превышение скорости. Спросите его, сам ли я придумал, что я офицер полиции, и не одолжил ли я автомобиль у детектива Барри О'Хара». «Правила гласят», — начал Фред. «Правила не учитывают того, что вы ведете себя аморально», — сказал я. «Зачем вы сняли свои солнцезащитные очки? Они хотя бы скрывали ваши грязные мысли». «Слушайте», — вспылил Фред, но Хэнди остановил его. «Думаю, что мы можем позвонить, Фред», — сказал он. Хэнди взял мое удостоверение, подошел к телефону у камина, обменялся несколькими любезностями с телефонисткой и заказал нужный номер. Пока мы ждали ответа, он посмотрел на меня и предупредил: «Расходы за ваш счет». Через несколько минут Хэнди заговорил. «Хелло! Пригласите, пожалуйста, лейтенанта де Мора». Он послушал. «Его нет? Когда вы его ждете?» Хэнди снова послушал, потом сказал: «Это судья Хэнди из Селивана. Мы задержали человека, который настаивает на том, что он детектив из вашего участка. Называет себя Филом Колби». «Что? О, конечно, конечно». Он закрыл трубку рукой и сообщил нам: «Соединяют меня с отделением детективов». Я глубоко вздохнул и стал ждать. «Хелло», — сказал Хэнди. «Это судья Хэнди из Селивана. С кем я говорю?» «Как вы поживаете, детектив Томпсон?» «Это Сэм Томпсон», — оживился я. «Дайте я с ним поговорю». «Подождите минутку», — остановил меня Хэнди. «Детектив Томпсон, мы задержали человека по имени Фил Колби. Он утверждает, что он детектив». «Что? Он действительно детектив? Но это отлично. Он управлял автомобилем, не имея на него регистрационного свидетельства». «Что? Он одолжил его. У вас? Нет? Могу я поговорить с тем, у кого он его одолжил? Его нет? Когда вы его ожидаете? Ну, это уже не очень поможет юноше. Дайте мне трубку, снова потребовал я. Подождите минутку, снова ответил мне судья и продолжил телефонный разговор. Я не могу отпустить его, пока не побеседую с владельцем автомобиля. Вы это поняли? Кроме того, он превысил скорость. Могу я поговорить сам? Опять попросил я. Секунду. Он хочет поговорить с вами. Судья передал мне трубку. «Хелло, Сэм», — сказал я. «Хелло, Фил, что нового?» «Не строй из себя клоуна, я здесь застрял». Я заметил внезапное напряжение на лице Хэнди. «Ты должен соблюдать правила движения», — наставительно сказал Сэм. «Я ехал со скоростью не более 40 миль. В краденном автомобиле? В автомобиле О'Хара. Ради бога, где он? Поехал брать преступника. Когда он вернется? Если бы я мог проконсультироваться с преступником, я бы тебе совершенно точно ответил. К несчастью... Ладно, ладно, пусть позвонит сюда как можно быстрее. Диктуй номер. Селиван... 8-75-20, прочел я на аппарате. Окей, малыш. Я повесил трубку. Ну, спросил Хэнди. Хозяин автомобиля позвонит, как только вернется. $10 вы хотите получить сейчас или позже? Сейчас так же хорошо, как и потом, улыбнулся Хэнди. Звонка от О'Хары не было до часа ночи. Полусонная Энн пристроилась на софе. Хэнди курил сигареты и рассказывал, какая отличная рыбалка в их городе. Фред уехал час назад. Когда зазвонил телефон, я буквально подскочил на стуле. Хэнди поднял трубку. «Хелло», — сказал он. «Да, это судья Хэнди». «О, как ваши дела, детектив О'Хара?» Он послушал, кивая. «Да, это правильно, я, конечно, рад. Мы сразу же его отпустим, спасибо. О, конечно, сейчас». Хэнди повернулся ко мне. «Спрашивает вас». Я подошел к телефону. «Хелло!» «Что за мысль украсть мой автомобиль, приятель?» — спросил О'Хара. «Тебе больше нечего делать, кроме как отпускать шуточки?» — спросил я, но улыбнулся. «Ну, сейчас все в порядке?» «Да, спасибо, Барри. Глупо с моей стороны не позаботиться об удостоверении. Выслать его тебе почтой?» «Нет, спасибо. Второй раз этого не произойдет. Поймал своего преступника?» «Что?» «Нет, этот сукин сын успел удрать». О'Хара повесил трубку. Улыбаясь во весь рот, я пошел будить Энн. Она взглянула на меня сонными глазами. «Что случилось?» «Мы вновь свободные люди», — объяснил я. Пожав руку судье, мы отправились к автомобилю. «Слава богу!» «Это кончилось», — сказал я. «М-м-м», — ответила Энн. «Ты спишь?» «Сплю». «Я разбужу тебя, когда приедем». «Нет», — ответила она. «Лучше я высплюсь, когда мы приедем. К тому же мне надо кое-что сказать тебе». «Что?» «У тебя нет ни капли выдержки». «Сегодня я это обнаружила». «Я знаю, малейшая неприятность выводит меня из себя. Тебе необходимо научиться себя контролировать. Думаю, что ты права». «Я люблю тебя, Фил», — произнесла она серьезно. «И я люблю тебя». «Мы скоро приедем», — сказала Энн. «Осталось не более получаса езды». «Думаешь, мы найдем место, где можно остановиться?» «О, конечно», — заверила она. «Здесь дюжина мотелей».